своем конкурсном сочинении об основах морали. И вот, согласно сказанному выше, именно эта разница и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственная коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и значит не абсолютно реально, то в потере собственной индивидуальности мы будем видеть лишь утрату явления, то есть утрату только мнимую. Как нереально в эмпирическом сознании указанная разница, все-таки с точки зрения метафизической выражение «я погибаю, но мир остается» и «мир погибает, но я остаюсь» в основе своей, собственно говоря, неразличны. И кроме того, смерть – великий повод к тому, чтобы мы прекратили свое существование в качестве «я». Благо тем, кто этим поводом воспользуется. При жизни воля человека лишена свободы. Все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собою. Но если бы он и вечно жил, то в силу этой неизменности характера он вечно бы и поступал таким же точно образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для того, чтобы из зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы. Воля опять становится свободной, ибо не в ней, а в действии лежит свобода. Расторгается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его рассеиваются. Таково одно весьма знаменитое изречение вед, которое часто повторяют все ведантисты. Смерть – это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода извращением его. Истинная, изначальная свобода опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле можно смотреть на него как на общее восстановление порядка. То выражение мира и покоя, которое царит на лицах большинства мертвецов, по-видимому, отсюда и ведет свое начало. Тиха и спокойна бывает обыкновенно смерть всякого доброго человека. Но умирать добровольно, умирать охотно, умирать радостно – это преимущество человека, достигшего резигнации, преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь такой человек действительно, а не притворно, хочет умереть. Оттого ему не нужно – он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступается жизнью, которую мы знаем. То, что он получает взамен нее, в наших глазах ничто, ибо наше существование, сравнительно с тем, что ждет его, ничто. Буддизм называет это жаждущееся нами ничто нирваной, то есть Thank you.